А теперь задраиваем иллюминаторы и погружаемся. Зачем? Чтобы рассмотреть айсберг во всей красе. Так мы же его и так видим. Вот он, весь перед нами, над водой горой торчит. А вот и не весь. Над водой, чевостик, находится только десятая часть айсберга, самая верхушка. Огромное его основание погружено в океан. Рассказывай! Пока сам не увижу, не поверю. Ныряем! Ну что, теперь убедился? Да уж, погружаемся, айсбергу и конца не видно. Неужели бывают такие толстые льдины? В центре южного материка Антарктида лед достигает толщины в 3-4 километра. И если вдруг льды Антарктиды растают, уровень мирового океана повысится на 60 метров. Это что значит? Это значит, что берега материков уйдут под воду и будут затоплены многие города. Ой, пусть уж эти льды лучше не тают. Дядя Кузя, вот мы с тобой путешествовали и по земле, и по воде, и под водой, и над землей. Только вниз, в землю жалко нельзя заглянуть. А хотелось бы узнать, что там внутри. Глубоко в землю человек проникнуть пока не может. Но есть на нашей планете места, где земное нутро само выходит на поверхность. Туда-то мы сейчас и отправимся. Даже всплывать не станем. Просто прибавим скорости. Бултых обогнет материк Евразию по Северному Ледовитому океану и окажется у побережья Тихого океана. А по дороге я расскажу тебе о том, как устроена наша планета внутри. Вперед!